шаги заставили его проснуться, но вместо приветствия он встретил товарища собачьим лаем. Улицы были первобытные, едва освещались. За Булаком не было тротуаров и мостовой, а только деревянные мостки, не было фонарей, и извозчики туда ехали неохотно даже днем, а вечером ни за какие деньги. Лужи Неперсыханки разлились там во всю ширь улиц, и существовал промысел переноса через грязь за 2-3 копейки на широкой спине и дюжих плечах босяцких. Очевидец рассказывает, как однажды среди такой лужи живой конь, несущий нарядного студента к знакомым на вечеринку, был остановлен пьяным, который, видя перед собой силуэт человека с ношей на спине, принял его за шарманщика и скомандовал: «А, шарманка, играй!» Живой конь заортачился было, но пьяный стал его поталкивать. Студент в ужасе, что вывалит его в грязь, и пропал его бал, нашелся, шепнул на ухо подсидельному своему: «Верти рукой!» «Да что я буду вертеть?» – изумился тот. «Верти!» Подсидельный стал вертеть рукою, а студент на его спине запел тоненьким голосом моднейший тогда романс: «Ты не поверишь, ты не поверишь, ты не поверишь, как ты мила». Пьяный послушал немного, промычал: «Проваливай», и побрел себе по луже, отыскивая, где по суше и удобнее отдохнуть, а студент благополучно перешел через Рубикон. Утопая в своих, даже нелечебных грязях, казанцы могли утешаться только тем, что в других городах еще хуже. В Пензе англичанин, пленный офицер, утонул по-настоящему, до смерти утонул на главной улице, потому что вздумал гулять по городским мосткам, деревянному тротуару. Доска вывернулась из-под его ноги, он провалился в канаву под мостками, в текущую жидкую грязь, упал и задохнулся, прежде чем его успели извлечь. В Уфе новый губернатор отправился делать визиты и завяз безвылазно в грязи. Карету его едва вытащили, женщины не решались переходить через улицы иначе, как по накиданным доскам или нарочно протоптанным тропинкам. Чтобы ввести в Уфе подобие городского освещения, понадобился совершенно исключительный губернатор, отказавшийся в беспримерном бескорыстии от обычной дани, которую откуп платил его предшественникам. Губернатора этого звали не то Талызин, не то Балкашин. Сила привычки велика. Откуп, видя в своих книгах по губернаторской статье пробел, впал в превеликую тоску и, чтобы избавиться от нее, предложил освещать город спиртом. И все таким образом устроилось как нельзя лучше. Совесть губернатора была покойна, откуп избавился от тоски, а город обрел свет, так как золотопромышленник Базилевский подарил ему целых 200 фонарей. Татарская часть Казани пребывала едва ли не в том же состоянии, как застал ее грозный царь Иван Васильевич. Азиатский городок с множеством минаретов, мужественно выдиравшихся из непроходимой грязи. Полиция сюда заглядывала только за взятками. Народ смирный, зажиточный и честный. Татары управлялись как-то сами собой, подобно маленькому государству в государстве. Зато и были едва ли не самую доходную статьею в бюджете полицеймейстеров, за исключением, конечно, поборов в старообрядцев. Память взятия Казани сохранилась в зимних кулачных боях на Кабан-озере, которые славились по всей России и, кажется, нигде не достигали большего ожесточения и правдоподобия в сходстве с настоящими побоищами. Инди-россияне теснили моголов, инди-моголы-россиян. Когда татары одолевали, они, по крайней мере, ограничивались победою в пределах озера и успокаивались, очистив Кабан от разбитых русских. Когда же торжествовали русские, то не только гнали татар по улицам, но, освирепев, врывались даже в дома и колотили смертным боем с семьян побежденной стороны, так что моголы, наконец, брались за колья и оглобли. Тогдашняя ночь казанская увековечена в студенческой песне, которая до сих пор поется. Там, где с Волгой рекой, будто братец с сестрой, черно-грязный Булак обнимаются, от зари до зари, как зажгут фонари, вереницы и студенты шатаются. Они песни поют, они горькую пьют и еще кое-чем занимаются. А Харлампий святой с золотой головой, сверху глядя на них, ухмыляется. Он и сам бы не прочь прогулять с ними ночь, да нельзя, строго им воспрещается. И так далее. Наткнется, блуждая по пескам, партия студенческая с хором Харлампия на устах на партию семинаристов, гласящих «настоечку двойную, настоечку тройную», и непременно задерут одна другую, грянет бой Алеш Поповичей с Добрынями Никитичами, лупят друг друга без пощады страшными молодыми кулачищами, дворянчики кутейников, кутейники дворянчиков, пшеннички ржаных блинников, ржаные блинники пшеничных выкормков, иного с поля битвы товарищи вынесут в бесчувствии замертво, как готового покойника. А наутро все, Как ни в чем не бывало на местах. Одни слушают знаменитого, чуть не гениального цивилиста Майера, другие такого же вдохновенного богослова, архимандрита Гавриила, величайшего чудака, которого когда-либо имело российское черное духовенство.